Друзья, всем привет! Сегодня на канале выходит первое видео из моего небольшого путешествия в город Казань. Первый город по пути в Казань у нас была Пенза. Мы заехали, переночевали, на утро походили, погуляли, посмотрели достопримечательности. В общем, сейчас небольшое видео, где я покажу, где мы были, что посмотрели. Но на самом деле, самый прикольный, наверное, был там музей, это музей краеведческий. Но, к сожалению, в тот день, когда мы приехали в Пензу, он не работал, поэтому мы зашли в музей деревянного зодчества, вернее, на территорию, и потом поехали к дереву светофор, которое как бы, ну, выскакивает по запросу, какие достопримечательности посмотреть в Пензе. В общем, давайте посмотрим, как это было. Так, друзья, ну, спустя полтора часа езды от Тамбова мы въезжаем в Пензенскую область. Осталось нам ехать где-то 160 км. В общем, давим на газ. Ну вот мы в Пензе, не знаю, как там я заснял, видно, нет, в темноте, блин. Короче, приехали мы в 5 вечера, как бы добрались с Тамбова за 4 часа, я думаю, что это недолго. Просто, видите, время такое, года, что темнеет рано. Ну ладно, поехали в гостиницу, в общем, заселяться. Так, друзья, ну значит, подъехали мы к нашему отелю, идем заселяться. Едем на третий этаж. В номера, блин. Друзья, ну значит, посмотрел я по интернету. Прикольно, что выдает какие-то места в Пензе, которые как бы, ну, блядь, я не знаю, какие-то картинные галереи интересные, типа, посетите. Дерево светофор называется, блядь. В общем, приехали мы в музей народного творчества. Ну, внутрь мы заходить не будем, потому что я в интернете картинку посмотрел, там ни хера интересного на самом деле нет. Хочу просто его снаружи обойти и снять, потому что пишут, что когда приезжают свадьбу сюда снимать, администрация требует бабосы за это дело. Поэтому сейчас посмотрим, как на нас тут посмотрят с камерой. Площадь 0,4 гектара. Не маленький, блин. Это мы снимем. Памятник природы. Короче. Ну да, старое такое здание интересное. Давайте почитаем, что тут написано. Памятник деревянного зодчества 50-60-е года 19 века. Отреставрирован на средства общественной охраны памятников истории и культуры. Не, ну так, конечно, блин, впечатляющее здание. Вон, что-то гремит уже там. Сейчас нас придут. Подземелье. Не, ну так, конечно, прикинь, вот это все вырезать, сколько на это время надо. Охренеть. Такие, блин. Конечно, все старое такое, блин. Все красить надо. Все, блин, шелушится. Но все равно выглядит так это, блин. Выглядит дорого. Шикарно, роскошно, блин. Я не знаю. Может, правда, сходить туда, блин. Пойдем с той стороны снимем, что там есть. Тут тоже какая-то старая постройка. Вот, нифига, глянь, тут прикольно тоже, слышь. Колонны надо. Ага. Вот тут прикольно. Даже круче, чем с той стороны. Не, ну зачетно, реально. Столько много из дерева вырезано, конечно, выглядит суперски. В общем, ладно, пару фоточек. И поедем к дереву светофора. Не, ребят, ну я впечатлен. Музей прикольный, конечно, снаружи. Внутри, повторюсь, делать нефига. А вот снаружи мне очень понравилось. И как бы я доволен. В общем, погнали к дереву светофора. Кто-то там уже орет сзади, типа, что мы тут снимаем. Друзья, значит, 500 километров мы проехали, чтобы попасть сюда. Мы находимся в парке, который я видел в интернете, смотрел фотографии. Мы на местной пензенской достопримечательности. Представляю вам с удовольствием дерево-светофор. Вот оно, вот где рос и жил Павел Воля. Представляете, как ему повезло. Это супер крутая инсталляция. Это не сарказм, друзья. Перед вами дерево-светофор, которое почему-то не горит ни хера. Но все же мы добрались. Это достопримечательность, которая выскакивает по запросу пензенские достопримечательности. Что посмотреть? Дерево-светофор, вашему вниманию. Рекомендую всем посмотреть на это сооружение. 500 километров будут проделаны не зря, если вы сюда приедете. В общем, внимайте и трепещите. Дерево-светофор перед вами. Ладно, ребят, шутки шутками. В общем, на самом деле выглядит оно не очень прикольно, какая-то хрень полная. Выдвигаемся в Ульяновск, погнали. Ребят, в общем, против Пензы я ничего не имею, обычный город среднестатистический. Просто вот это дерево, светофор, ну, меня реально оно убило. Оно выскакивает, посмотрите, это достопримечательность. Ну, как бы, на самом деле смешно, это какая-то ерунда полная. Но кто с Пензы, друзья, не обижайтесь. Я не хотел никак никого оскорбить таким поведением возле этой инсталляции. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой лайв-канал. Следующее видео, повторяюсь, будет про город Ульяновск. Там поинтереснее было, чем в Пензе.